Максим Горький. Сирота. В туманный и дождливый день у ворот кладбища маленькая группа людей, стоя в луже грязи, торговалась с извозчиками. «Пятиалтынный!» — густым басом восклицал высокий и тучный священник в ответ на дружные крики извозчиков, просивших по четвертаку. «Ах, какие вы бесстыжие!» — укоряла их одна из четырех женщин, окружавших священника. Одна держала зонт над его головой и сама плотно жалась к его боку, стараясь укрыться от дождя, мелкого как пыль. «Погоди, мать, не толкайся!» — говорил священник, внушительно приподнимая кверху правую руку. «Ну, за пятиалтынный везете?» «Ах, какие вы жадные!» — огорченно восклицала матушка, нетерпеливо переступая по грязи с ноги на ногу. На ее худом лице с большими круглыми глазами пылало негодование, и она, высоко подобрав свою юбку, так нетерпеливо дергала ее, точно хотела бежать. «Далеко ли тут?» — говорила она, убедительно качая головой. «Вы подумайте, далеко ли?» Но извозчики не хотели думать. Ожесточенно дергая вожжами и раскачиваясь на козлах, они кричали, перебивая друг друга. «Помилуйте, батюшка! Не торгуйтесь, матушка! Пожалуйте! При том же за упокой души!» Дьякон, псаломщик с крестом в руках и еще три женщины, укутанные в большие платки, тоже возмущались жадностью извозчиков и ревностно поддерживали оживление торга. Они очень шумели пред входом в обитель вечного покоя, и холодный ветер, точно желая скорее прогнать их, сбрасывал им на плечи крупные капли дождя с ветвей берез и лип, уныло осенявших каменную ограду кладбища. Нищие в грязных и мокрых лохмотьях окружали этих людей и, разбрызгивая грязь своей тяжелой обувью, болезненно и назойливо ныли. «Подайте Христа ради! Копеечку за упокою душеньки подайте! Поминаючи усопшую!» «Фу, какие ненасытные!» — кричала матушка, высовывая голову из-под зонта. «Да ведь вам уже подали! Ведь получили вы по баранке! Ай-яй-яй! Как вам не стыдно!» Понуро опустив головы, четыре лошади вздрагивали, стряхивая с себя воду, и покорными глазами косились на своих хозяев, ожидая привычного окрика или удара кнутом. «Батюшка!» — решительно воскликнул один извозчик. «Желаете поехать за двугривенный?» «Пятиалтынный!» — отрицательно качнул головой батюшка. «Боже мой, какие!» Но прежде чем попадья кончила начатый упрек, извозчик озлобленно хлестнул лошадь кнутом и поехал прочь. Другие извозчики тоже задергали вожжами. «Ну ладно, ну давай!» — махнул рукой священник. «За двугривенный давай! Садись, мать, на этого! Полезай, отец дьякон! Садитесь все! Пошел с Богом! Стой, стой! А где внук? Ай, матушки, где он?» — пугливо воскликнула попадья. «Извозчик, стой! Отец дьякон, а? Бабы, вы как же это? Чего вы смотрите?» Строго спрашивал священник. Женщины, уже сидевшие на пролетках, стали слезать в грязь, растерянно бормоча что-то. «Экий какой! Шельмец!» Угрюмо ворчал диакон, тоже спрыгивая с пролетки. «У могилы остался видно. Вы, отец Яков, поезжайте, не беспокойтесь, а я с Кириллом останусь, мы привезем мальчонку». И, подобрав рясу, диакон пошел к воротам кладбища, внимательно глядя себе под ноги. «Да-да, как же!» — говорил священник, усаживаясь на пролетке и следя, чтоб широкие одежды его не попали в колесо. «Надо его найти. Он мне поручен. И прочее такое. Извозчик, трогай. На могиле, отец диакон, ищи его. На могиле!» Две пролетки с дребезгом поехали. На передней сидел священник с женой, на второй — три женщины, а третья с псаломщиком осталась у ворот. Псаломщик поставил большой крест себе в ноги, обнял его руками, прижал к груди, а потом засунул руки в рукава пальто и наклонил голову на левое плечо, чтобы защитить от дождя щеку. Нищие исчезли как-то вдруг, точно грязь поглотила их, и они растворились в ней. «Вот торговались, не боясь. А теперь я стой и дожидайся чего-то», — сказал извозчик, глядя вслед уехавшим. Псаломщик, тоже недовольный этим ожиданием под дождем, промолчал. «Кого потеряли-то?» подождав, спросил извозчик. «А тебе что?» «Мне-то? А ничего, только вот жду я». «И подождешь», — хмуро сказал псаломщик. «Известно, подожду. Однако у старухи-то, у покойной, слышь, деньги были». «Ну, кому же это она их определила?» «Не тебе». «Известно, не мне. Кабы мне, я бы и не спрашивал». «А я спрашиваю, на церковь, мол, или как?» «На воспитание ее внука священнику нашему», сообщил псаломщик, ежась от дождя, попадавшего ему за воротник пальто. «Так», сказал извозчик. Потом он спросил, велик ли внук и сколько осталось денег, но псаломщик уже не отвечал ему. «Стало быть, невелик он, внук-то, коли некуда его девать, кроме как на воспитание», вслух умозаключил извозчик. Его лошадь взмахнула хвостом. Он обругал ее, ударил вожжами и умолк. Дождь сыпался беззвучно, а голые и мокрые ветви деревьев, качаясь под ударами ветра, вздыхали и стонали. А на кладбище, под одним из бесчисленных крестов, стоял маленький мальчик с лицом, распухшим от слез. Он съежился в черный комок и молча смотрел на бугор земли пред ним, свежий, только что утрамбованный лопатами бугор мокрой глины. Часто с вершины бугра, бесшумно скользя по его боку, сползал к ногам мальчика комок земли. Мальчик следил за его движением светлыми и печальными глазами и вздыхал тихонько. В одном углу кладбища хоронили бедных. Тут не было ни одного памятника из камня, не было и деревьев вокруг мальчика. Стояли только одни деревянные, простые черные, зеленые, белые, неокрашенные, гнилые и искривленные кресты. Все мокрые от дождя и красноречивые в своем торжественном молчании. Мальчик стоял, прислонясь к большому черному кресту, упорно смотрел на новую могилу и не видел ничего, кроме этого мокрого коричневого бугра, таявшего под дождем. На черном мохнатом пальто мальчика осели мелкие серебристые капельки дождя, и тоскливое лицо его тоже было мокро. Он держал руки в карманах и голову склонил на грудь. Из-под круглой шапки выбилась прядь рыжеватых волос и прилипла к его правому виску. И, одинокий среди множества крестов, символов страдания, он своим белым и печальным личиком тронул сердце диакона, подошедшего к нему с раздражением за прогулку среди могил по грязи и под дождем. «Ну, чего же ты стоишь тут, Петрунька?» — сказал диакон, взяв его за руку. «А мы тебя ищем. Все уже уехали. Пойдем». «Куда?» — тихо спросил мальчик. «К отцу Якову. Ты у него жить будешь теперь. Ты не плачь. Это воля Божия. Господь может прогневаться на тебя за слезы твои. И опять же, ведь она старая была у тебя, бабушка-то, а все люди смертны. Все умрут в час свой, и я, и ты, все умрут». Он вел мальчика за руку и следил за тем, чтобы не потерять свой калош в грязи. Он хотел говорить ласково, но говорил озабоченно, потому что боязнь потерять калоши мешала ему быть ласковым сиротой. Мальчик закусил губу, удерживая рыдания, разбуженные угрюмыми словами, и почти бежал за диаконом, шагавшим широко и быстро. «Ничего», — сказал диакон, мельком взглянув в его лицо. «Отец Яков — хороший человек. Ты будешь играть с Мишуткой и Зоей. Заживешь весело». «Да». Мальчик представил себе Зою, смуглую бойкую девочку с черными глазами. Она прыгает пред ним, показывая ему нос, и дразнит его, распевая злым голосом. «Рыжий от грыжи, рыжий от пропажи, рыжий свечи зажигать, рыжий трубы затыкать». «Я не люблю Зою», — печально сказал он. «Ну, это пустяки. Полюбишь, в одной комнате жить-то будете». «Я не буду». «А, нельзя этого». Мальчик тихо заплакал. «Эх ты, сиротина», — вздохнул диакон, глядя на него. Когда дошли до извозчика, диакон заботливо усадил его в ноги псаломщику и поощрительно сказал: «Сиди крепче, приедем, чай будем пить». «Ну, жаба!» — крикнул извозчик на лошадь. Пролетка запрыгала по мостовой сквозь серую завесу дождя и тумана. Из тумана выдвигались дома, и, казалось, они тихо и молчаливо плывут куда-то, оглядывая мальчика большими и бесцветными глазами. В груди мальчика было холодно и тесно для сердца.